Слышишь сирены? Они удаляются, хихикнул Артем. Им и в голову не могло прийти, что мы додумаемся нырнуть в этот чертов канал. Маша прислушалась, и точно. Звук сирен с каждой секундой слабел и отдалялся. Им удалось, благодаря случайности, обхитрить погоню. Телефон в руке Артема, который он держал над головой, завибрировал. Артем взглянул на экран. Звонил Василий. Артем, ощущая восторг от победы, волны адреналина, бурлившие в крови, и полный снос крыши от всего этого вместе, возбужденно ответил. «Да, привет, старик, как ты там?» «Пока жив», — сдержанно произнес Василий. «Ты что? У тебя какой-то странный голос. Все в порядке?» «Да, лучше не бывает», — соврал Артем. Ему не хотелось волновать друга, который только что потерял жену и сам находится на больничной койке под капельницей. К тому же к Василию первому придут из милиции и поинтересуются, когда он последний раз общался с неким Самошкиным. Так Василию хоть врать не придется, поэтому Артем продолжал расписывать. «Мы с Машей сейчас на природе, за городом, отдыхаем, купаемся, вино, шашлыки». «Ну, нормально», — неуверенно пробормотал Василий. «Только пьяным за руль не садись». «Обижаешь, что я отмороженный», — нервно хохотнул Артем. «Я джип у дома оставил. Мы на попутках добирались». «Слушай, а как же твое обещание?» С обидой в голосе напомнил Василий. «Ты же собирался искать Цыганского, проникнуть к нему в квартиру. Ты что, передумал, что ли?» «Нет, я не передумал», — спокойно ответил Артем. «Просто у меня появился новый подозреваемый». «Давай, я тебе позже перезвоню, пока». Отключив телефон, он зашвырнул его на берег. Потом оттолкнулся от крыши джипа и поплыл. До берега было рукой подать. Уложившись в три грибка, Артем ухватился за корни деревьев, свисающих к воде. Берег канала был обложен бетонными плитами, которые от времени заросли мхом и покрылись зеленой слизью, превратившись тем самым в серьезное препятствие. Артем пытался карабкаться по ним, но каждый раз сползал обратно в воду. Джинсы на коленках порвались и покрылись коркой этой самой слизи. Сзади раздался плеск воды. Это плыла Маша. Артем оглянулся. С рязкой на голове, мокрая, в другой ситуации его подруга смотрелась бы достаточно комично, но сейчас был не тот случай. Вода над местом, где на дне стоял его джип, вновь затянулась рязкой, от машины не осталось и следа. Тут в небе зазвучал нарастающий гул винтов. «Вертолет», — догадался Артем. Он подтянул к себе Машу и приказал, «Сейчас эта хрень появится в небе, и мы нырнем. Под рязкой они нас не увидят». Маша закивала, показывая, что поняла, набрала в легкие воздуха, задержала дыхание, и по команде Артема они нырнули. Вода приглушила звук вертолетных винтов. Артем изо всех сил греб, удерживая за руку Машу. Вот она дернулась, желая всплыть. Артем дернул ее назад, досчитал до 10, и только затем они всплыли. Его глаза выхватили в небе удалявшийся вертолет. Теперь они вне опасности. Временно. Надо действовать. Маша, кашляя и отплевывая, спихнула его в плечо. «Сволочь, ты чуть меня не утопил!» «Чуть не считается», — устало бросил Артем. Хватаясь за корни, он полез наверх. Его ноги скользили, он спотыкался, но тем не менее смог ухватиться за край плиты, где из бетона торчала металлическая проушина из арматуры, которая служила для подъема плиты крюком крана. Зафиксировав положение, Артем приказал Маше: «Лезь по мне, цепляйся, быстрее!» Он почувствовал хватку ее цепких пальцев, сначала на ноге, потом она ухватилась за ремень, подтянулась, схватила его за плечи, и уже тут, оттолкнувшись ногами, вылезла наружу. Артем тоже подтянулся и выбрался за ней. Некоторое время, обессиленные, они лежали в траве возле канала. «А я раньше все жаловалась, что у меня жизнь слишком скучная», — шумно дыша призналась Маша. «Не хватало приключений. Теперь я уже начинаю жалеть, что эти приключения появились». «Это еще не приключения», — заверил ее Артем тоном бывалого авантюриста. «Так, детский лепет. Настоящие приключения еще впереди». «Я этого и боюсь», — шмыгнула носом Маша. «Кстати, что ты там говорил по телефону о новом подозреваемом?» «По дороге расскажу», — пообещал Артем и, поднявшись с земли, протянул ей руку. «Давай, вставай, пошли». «И куда мы идем?» — спросила Маша, хватая его за руку. «В сторону, противоположную тем звукам», — кивнул Артем туда, откуда звучал многоголосый вой сирен и рокот вертолета. Когда Маша стояла рядом, он указал в сторону посадок. «Там, за ними, должна быть кольцевая развязка. Мы поймаем машину и поедем к тебе. У меня дома, наверное, уже ждет засада. Думаю, менты хорошо разглядели номер машины». «Хорошо, давай ко мне», — согласилась Маша. «Можем даже потом взять мою машину, только поведу я. Ты как-то не очень бережно относишься к технике». «Скажи еще, что я водитель никакой», — фыркнул Артем в ответ. «Между прочим, не так давно я занимался гонками по бездорожью и занял первое место. Помнишь, Нефтегаз устраивал соревнования? Их даже по телевизору показывали». «Нет, не помню», — пожала плечами Маша. «Я такое не смотрю». «Ничего, у меня дома хранится запись, и когда все это кончится, я тебе ее покажу», — ободрил ее Артем. «Буду ждать с нетерпением», — с наигранным восхищением воскликнула Маша, и они зашагали через посадки. Примерно через час им снова пришлось скрываться от пролетевшего в небе вертолета. Похоже, что, не обнаружив их следов, поиски свернули, оставив лишь усиленные посты на дорогах. «Тебе в таком виде нельзя выходить к людям», — произнесла Маша из своего укрытия в кустах, изучая его джинсы. «Ты словно из болота вылез, а эта отвратительная слизь ничем не ототрется». «И что ты предлагаешь?» — хмуро спросил Артем, остановившись перед ней. «Есть одна идея», — улыбнулась Маша. «Выше колена у тебя штаны более-менее чистые, поэтому сделаем так». Артем даже не успел сообразить, что она делает, а Маша уже оторвала ему одну штанину до половины ноги, использовав продранные колени, засунула в дыру пальцы, потянула, и материя легко поддалась. «Теперь вторую», — пояснила она, — это драла вторую штанину. «Вот получились отличные шорты». Это были очень дорогие джинсы. Артем тяжело вздохнул, рассматривая то, что осталось. «Знаешь, в этих твоих шортиках с разбитыми коленями я смотрюсь, как дебил-переросток». «Нет, тебе очень идет», — упрямо возразила Маша. Она встала с коленей, выбрала из его волос ряску, протерла платком лицо. Он в ответ сделал то же самое, и они не заметили, как оказались на траве в объятиях друг друга. «Знаешь, опасность очень заводит», — прошептала Маша ему на ухо и стянула через голову мокрое платье. «Подожди», — простонал в ответ Артем, чуть приподнялся и вытащил из-за спины кривой сучок, который больно впивался ему под ребра. «Вот так лучше будет». Она тем временем стаскивала с него чудо-шорты. На время они забыли о погоне, убийствах и маньяке. Во всем мире остались только они одни. Потом лежали рядом на траве. «Артем, что ты сейчас чувствуешь?» Мечтательно глядя в небо, спросила Маша и прихлопнула комара, который с отвратительным зудением сел на ее обнаженную грудь. «Я чувствую, как у меня по ногам бегают муравьи», — честно признался Артем. Маша обиженно пихнула его локтем в бок. «В тебе нет ни грамма романтики». Глава 19. Несмотря на то, что они выглядели как бомжи, какой-то мужик на белой шестерке сжалился, остановился и подвез их до дома. Артем полез за бумажником в задний карман джинсов, достал, раскрыл его и обнаружил, что мокрые купюры внутри слиплись, а из самого бумажника на штаны струйкой побежала вода. «Вот блин, дерьмо!» «Ладно, денег не надо», — грустно улыбнулся шофер. «Вижу, вы, ребята, попали в переплет». «Да нет, никуда мы не попадали», — поспешно возразил Артем. «Просто романтическое свидание на природе. Немного забылись и свалились в воду в одежде». Он повернулся к Маше на заднем сиденье и спросил: «У тебя есть нормальные деньги?» Маша покопалась в сумке и протянула водителю 500 рублей, пояснив: «Это за беспокойство. Мы вам сиденье немного попачкали». Выбравшись из машины, они зашагали к дому. Артем заметил в стороне салон сотовой связи и попросил Машу купить ему на свое имя сим-карту для телефона. Она вопросительно посмотрела на него, и Артему пришлось пояснить: «Мой телефон могут прослушивать. Могут те детективы, а может уже и милиция. Чтобы мое местоположение не вычислили, со старой карты лучше не звонить. Наше бегство из квартиры с трупом плохо выглядело». Маша согласилась с ним, и пока Артем ожидал на улице у стенда с различными объявлениями, сходила в салон. Ее отсутствие показалось Артему вечностью. Через отражение в стекле стенда он следил за улицей и делал вид, что читает афишу шоу морских зверей. Вскоре появилась Маша. Она взяла его под руку и шепнула: «Идем, там по улице два милиционера идут». Взгляд Артема выхватил из толпы двух патрульных. Вид у тех был сама беззаботность. В их сторону ППСники даже не смотрели, однако убираться все же следовало. Быстрым шагом они дошли до угла дома и свернули во двор. «Не так уж и страшно», — улыбнулась Маша, когда опасность миновала. «Может, нас даже и не ищут вовсе, а мы тут трясемся». «Не знаю, только вид у нас все равно подозрительный», — буркнул в ответ Артем. Он нервно косился по сторонам. Во дворе было полно народу, куча детей и мамы с колясками. Попадавшиеся на пути люди, завидев их, замирали с заинтересованными выражениями лиц, а затем провожали взглядом и толкали собеседников, типа «смотри, какие красавцы». Это выводило из себя. Артем нервничал, шепотом торопил ее, подталкивал. «Пошли быстрее, все на нас смотрят». «Это твои шорты всем нравятся», — пошутила она. «Не волнуйся, люди тут не очень общаются между собой. Я даже своих соседей толком не знаю, просто веди себя естественно». И напомнила. «Ты мне так и не рассказал о новом подозреваемом». «А трудно рассказывать, когда тебя посреди леса насилует красивая женщина», — проворчал Артем, распахнув дверь в подъезд. «Теперь расскажу, только если накормишь меня обедом». Внутри было тихо и пусто. На площадке первого этажа горел свет. «Что-то мне подсказывает, что красивая женщина будет тебя насиловать снова», — хихикнула Маша и из озорства ущипнула его за зад. «Ты что делаешь? Люди же смотрят», — шикнул Артем, озираясь на улицу, и захлопнул за собой подъездную дверь. В почтовом ящике Машу ждала повестка к следователю. Ей надо было явиться в следственное управление в 17:00 следующего дня. С собой требовалось иметь паспорт. Артем успокоил ее, пояснив, что так всех вызывают, кто хоть как-то касался этого дела, и это лишь формальность. Они поднялись в лифте, вошли в квартиру, где в полутемной прихожей, подчиняясь внезапному импульсу, кинулись друг к другу в объятия. Повестка соскользнула на пол, и этого никто не заметил. Стресс, накопленный за день, требовал выхода, а стены жилища давали ощущение хоть какой-то защищенности. Они уцелели, были вдвоем, не покалечились и не сидели за решеткой в КПЗ. Поцелуи и ласковые прикосновения успокаивали. Казалось, все наладится, все будет хорошо, и надо только подождать. Потом Маша отстранилась от него и прошептала: «Я только сначала душ приму, там в канале вода была не очень свежая». «Я бы, знаешь, тоже от душа не отказался», — признался Артем, отпуская ее. Ближе к вечеру они лежали в постели, обнявшись, и смотрели телевизор. Показывали выпуск местных новостей. Когда дошло время до криминальной хроники, ведущая серьезно посмотрела в камеру и объявила: «А теперь внимание на экран. Сейчас вы увидите фотографию человека, который подозревается в серии жестоких убийств, происшедших в нашем городе за последнее время». На экране появилась фотография Артема, а голос за кадром продолжал вещать, рассказывая факты его биографии. В конце ведущая предупредила жителей города, чтобы никто не пытался самостоятельно задержать преступника, так как он вооружен и, вероятно, страдает психическими расстройствами. Последний раз его видели в сопровождении молодой женщины 30-35 лет. Неизвестно, является ли данная женщина сообщницей Самошкина или преступник удерживает ее силой. Вот ее фоторобот. На экране появилось изображение лица Маши, но в отличие от сносной фотографии Артема 10-летней давности, это представляло собой жалкое подобие оригинала. Узнать по фотороботу Машу было практически нельзя. Повторяем, преступник особо опасен и обладает чрезвычайной физической силой. Сегодня прямо у всех на глазах Самошкин пытался удушить неизвестного мужчину. Следом пошли кадры записи с камеры мобильного телефона того самого вихрастого паренька со двора у дома, где жил Леха Цыганский. На записи Артем лихо разбирался с горе-детективом. «Преступника спугнули, и только поэтому мужчина остался жив», прокомментировала запись ведущая. «Если кто-то что-либо знает о местонахождении преступника, позвоните по телефонам, которые сейчас появятся на экране. За информацию о преступнике отцом одной из жертв назначена награда в 100 тысяч рублей». Артем смотрел выпуск криминальной хроники с остановившимся взглядом. Потом выключил телевизор и, схватившись за голову, забегал по комнате, повторяя: Вот это действительно жутко.